Глава 28. Мэйзи. «Не волнуйся, Мэйзи, все пройдет без проблем», — успокаивала меня моя знакомая, когда я уже собиралась выходить из своей квартиры, которую решила продать. Ждать покупателей самостоятельно у меня нет желания. Хотелось уже как можно скорее уехать. Я в последний раз осматривала свой холл, в котором оставила абсолютно всю мебель, как и в других комнатах. Утром, когда я собирала оставшиеся вещи, заглянула в комнату, где жил несколько недель Кристиан. Мне казалось, что здесь даже сохранился его запах, поэтому я немедленно открыла окна, чтобы проветрить помещение. Не знаю, станет ли он забирать свои вещи, но я решила собрать их и передать Вилсону. Во время сборки я старалась не заострять на них свое внимание, прижимать к себе или вдыхать пропитанный запах. Я быстро бросала его одежду в сумку и после окончания работы застегнула молнию, унося ее в холл, чтобы оставить у двери и не забыть попросить Вилсона забрать ее. Там я еще несколько секунд смотрела на нее и решила, что стоит засунуть к его вещам и письмо. Надеюсь, он откроет сумку и найдет его. «Спасибо тебе, Джорджа, будем на связи», — сказала я своей знакомой, которая работает риэлтором. Я сразу же вспомнила о ней, когда решила продать квартиру. Ей я могу доверять и оставить всю работу. Мне останется лишь дождаться денег, которые Джорджи отправит на мой счет после продажи. Удачи тебе. На новом месте она пригодится. Ты нашла место, где будешь жить? Да. Первое время поживу в отеле, а когда деньги поступят, куплю небольшой дом в тихом районе. За это время успею сделать документы вида на жительство. Джорджи кивнула и обняла меня в знак прощания. Я сжала ручку своего чемодана и покатила его в подъезд. Джорджия закрыла за мной дверь, оставаясь в квартире, чтобы закончить оформление документов на продажу. Надеюсь, это дело не затянется. 2 дня я выделила на оформление всех документов, и этот срок для меня был мучительным. Никогда еще так яро мне не хотелось покинуть свой родной дом. Но если бы не мой статус адвоката, мне бы пришлось оформлять документы дольше, а это значит, что мои мучения бы затянулись. Я села в такси и написала Вилсону, что выехала в аэропорт. Мне бы хотелось, чтобы он проводил меня, но, учитывая его занятость, я не грезила об этом большие надежды. Также написала я о сумке, которую ему передаст Джорджия. До аэропорта я доехала за 30 минут до вылета. При контроле документов и багажа я услышала знакомый голос, который окликнул меня. «Мэйзи!» Я резко развернулась и увидела подбежавшего ко мне Вилсона. Он в своей униформе, наверняка приехавший ко мне прямо с работы. Я улыбнулась. Он настоящий лучший друг. Мы обнялись, прежде чем Вилсон громко выдохнул, чтобы нормализовать дыхание. «Я рада тебя видеть», — искренне сказала я. «Не стоило даже сомневаться в том, приеду я или нет. Возможно, я больше никогда тебя не увижу и не мог упустить этот момент». Я вздохнула. «Ты прав. Я вряд ли снова вернусь сюда. Это место отныне меня только отталкивает. Я боюсь уже вдыхать здешний воздух, словно даже он причиняет мне боль». Я ненадолго помолчала, сжав губы. В душе много недосказанности, отчего мой язык развязался, и я продолжила. От меня уже ничего не осталось. Я все потерял. Я от всего отказалась. Я пустая. Со стороны кажется, что мне все равно, что я как робот, но это не так. Внутри меня все еще не утихает ураган. Да и меня все еще не отпускает чувство Кристиану, и это тяжелее. Я притворяюсь, что мне плевать, но мое сердце сгорает от любви к этому человеку. Борьба между разумом и сердцем ужасно тяжела, но я вытерплю. Пройдет время, и я остыну. Так устроен каждый человек. Вилсон накрыл мои плечи ладонями и смотрел прямо в мои стеклянные глаза. Начинай все сначала и ни о чем не думай. Только так ты станешь счастливой. Плыви по течению и не отвергай знаки судьбы. Вилсон засунул руку в карман и достал оттуда белый лист бумаги, сложенный 4 раза. Я не буду насильно просить тебя взять. Ты сама должна решить, стоит ли прочитать его последние слова тебе. Я сглотнула, смотря на белый квадрат, который сжимает в руке Вилсон. Если не заберу, то наверняка пожалею. Каждый имеет право оставить свое последнее слово. Даже преступник на суде. Пусть я отравлю свою душу его словами, которые причинят мне боль, но я не смогу избежать этих мук даже без письма от него. Я кивнула и поднесла ладонь, в которую Вилсон вложил письмо. Я спрятала его в задний карман своих штанов, после чего объявили о посадке. «Ну вот и все. Спасибо тебе, Вилсон». «Не забывай обо мне», — с грустью сказал он. Я улыбнулась. «Никогда. Если я уезжаю навсегда, это не значит, что стираю тебя из своей жизни. Пиши, буду рада. Вилсон еще раз обнял меня и пробубнил в мое ухо. Береги себя. Я отстранилась от него и направилась к проходу в самолет. Я прошла несколько шагов, как резко остановилась, будто этого потребовал мой внутренний голос. Я смотрела на проход, перед которым у людей проверяли билеты. Они обходили меня, когда я сама не могла пошевелиться. Возникло ощущение, что на меня смотрит теплый, родной, но в то же время печальный и тоскливый взгляд. Зеленые глаза обжигают спину, и мне хотелось повернуть голову, чтобы снова посмотреть в них. Это необъяснимая тяга, которая неизвестной силой затмевает разум. Но он словно смог в последний момент передать мне самое важное. Здравый рассудок прошептал: «Тебе будет больно». Я шагнула вперед, так и не обернувшись. Когда самолет набрал высоту, я достала из кармана письмо. Его содержание не столь огромное, занимает полстраницы листа формата А4, но читала я это письмо долго, со слезами на глазах. А в сердце от каждого слова проносилась волна боли. И только когда я дочитала письмо, уже тогда меня захлестнуло цунами. Я прижала к груди лист бумаги и тихо плакала, выплескивая свое отчаяние и безысходность. Это не может продолжаться вечно. Эта боль когда-нибудь утихнет. Я смогу исправить всю свою жизнь. Нельзя исправить лишь смерть. Остальное можно. 7 месяцев спустя. Чистый воздух буквально обнял меня и успокоил. Аромат различных цветов щекочет ноздри и заставляет улыбаться. Солнечные лучи ненавязчиво падают на лицо, и я буквально наслаждаюсь этим покоем, закрыв глаза. Сидя на кресле качалки, я распивала свежевыжатый апельсиновый сок и слушала пение птиц, не обращая внимания на остальной внешний мир. Не устану восхищаться районом, в котором я поселилась. Он словно поспособствовал моему душевному лечению. Если сравнивать мое состояние 7 месяцев назад и сегодня, то я могу с уверенностью сказать, что это 2 разных человека. Сегодня я другая. Спокойная, улыбчивая, дружелюбная. А самое главное, я никуда не спешу и живу в размеренном ритме. 7 месяцев назад я отсчитывала свой срок по дням и уже не думала, что этот кошмар когда-нибудь закончится. Я выбрала Францию. Поскольку со школы знаю французский язык, поэтому в этой стране я смогла быстро адаптироваться. Дом я выбрала в Марселе, район Сен-Кавеню с приятным мягким климатом. Дом небольшой и очень уютный, окруженный зеленым газоном, цветами и небольшими кустовыми деревьями. А самое главное, здесь меня окружают покой и добрые соседи, которые приняли нового человека. За 7 месяцев я ни разу не пожалела о своем выборе. Я прошу прощения. Услышав мужской голос, я резко открыла глаза и вскочила со своего кресла. Поставила стакан с соком на небольшую столешницу и поправила косынку на голове, прикрывающую мои черные волосы, собранные в хвост. «Да, что бы вы хотели?» — мягким голосом спросила я, улыбаясь. Мужчина поприветствовал меня кивком, затем посмотрел на цветы различных видов, собранные на столе в готовые букеты. «Если вам не нравится данная подборка, то можем зайти вовнутрь и собрать букет из цветов, которые вы сами захотите», — предложила я. По соседству с моим домом я создала свой цветочный рай. После того, как я переехала и полностью изменила свою жизнь, я не знала, чем мне заняться. Юридическую сферу я забросила, оставив при себе лишь знания, которые помогают мне в жизни. Если я решила пустить в свою жизнь покой, то и деятельность моя тоже должна быть спокойной. И когда я купила дом и увидела роскошный сад, оставленный прежними хозяевами, то загорелась делом, которое будет связано с цветами. Я выращивала их сама и научилась создавать красивые букеты. Люди, приходящие или проезжающие мимо, останавливались и с удовольствием приобретали мои творения. Я поняла, что мне стоит заняться этим серьезно, и соорудила помещение со всеми необходимыми потребностями для цветов, чтобы они сохраняли свою красоту до конца дня. Мужчина поднял на меня глаза и очаровательно улыбнулся своими полными губами. «Мне все нравится. Даже выбрать трудно. Давайте я вам помогу», — с энтузиазмом предложила я. «Для кого покупаете? Невесты?» Мужчина смотрел на меня слишком пронзительно и мягко, отчего я даже смутилась. Я уже привыкла к новой себе, но перед мужчинами еще так не терялась. «Для сестры. У нее день рождения». Я кивнула и осмотрела свои готовые букеты. «Она блондинка?» «Да, вы угадали». «Тогда могу предложить вам данную смесь из амариллиса и альстромерии. Нежные розовые и белые цвета очень гармонируют и подходят для девушек-блондинок. Я взяла букет в руки и передала покупателю. «Надо же, даже цвет волос учитывается», — удивился мужчина. Я улыбнулась. «Это просто работа флориста. Привыкаешь к цветам и соотносишь их так, чтобы они подходили человеку». «Очень тонкий и изысканный труд», — заметил мужчина, продолжая улыбаться. «Сколько с меня?» 30 евро». Мужчина достал свой кошелек и рассчитался. «Благодарю. Хорошего вам дня», — с улыбкой пожелала я, убирая деньги в передний карман фартука. «Вам спасибо». Мужчина смотрел на меня еще некоторое время, словно не хотел уходить и желал еще что-то сказать. Но вскоре, наконец, созрел и вернулся к своему черному внедорожнику. Я почему-то вздохнула, когда он уехал. Думала о том, какой у него приятный голос, красивые карие глаза, которые смотрели на меня с интересом и добротой, строгие черты лица, которые показывают его с серьезной стороны. Но его постоянная улыбка, адресованная мне, делала его уже не таким серьезным. Я помотала головой, когда осознала, что мне впервые за 7 месяцев приглянулся какой-то мужчина, а у меня здесь их было много. Я собиралась сесть обратно на свое кресло и ждать следующего клиента, но задержалась на месте, когда увидела тот же внедорожник на узкой дороге, который остановился возле моего цветочного магазина. Мужчина вышел из салона и зашагал в мою сторону. Я подумал, что пожалею, если уеду, так и не узнав ваш номер телефона. Я улыбнулась, сгорая от неожиданной приятной ситуации. «Как вас зовут?» «Мэйзи Локвуд», — представилась я. «Андре Дюран», — представился он в ответ, протягивая мне руку. Я подала ему свою, которую он нежно сжал, несмотря на большую ладонь, в которой моя рука утонула. «Как вы смотрите на то, чтобы завтра взять выходной и провести время со мной?» Я молчала несколько секунд, обдумывая его слова. Смотрела на мужчину, который терпеливо ждал моего ответа и надеялся на положительный. «Что ты теряешь, Мэйзи? Помни о словах Вилсона, который предложил тебе плыть по течению. Не сопротивляйся, если хочешь, и ничего не бойся». «Я не против». «Я очень рад», — облегченно ответил мужчина. Он протянул мне свой мобильник, в котором я ввела свой номер. «Тогда до завтра, милая Мэйзи. Сейчас я спешу к сестре». «Да, до скорого, Андре». Теперь он уехал, а в моей груди облегчение. «А он красивый?» — спросила своим нежным голосом Инесс, лежа на моей кровати. «Инесс — дочь моей соседки. Она младше меня на 3 года, но это не помешало нам завести дружбу». Я стояла перед открытым шкафом и выбирала одежду для прогулки с Андре. Он позвонил мне 10 минут назад и сказал, что будет у меня через полчаса. «Красивый», — пробубнила я, осматривая легкое бежевое платье со всех сторон. «Ну да, глупый вопрос. Тогда бы ты никуда не поехала с ним». Я цокнула языком и закатила глаза. «Хватит болтать об этом. Лучше скажи, это подойдет?» — спросила я мнение своей подруги, прижимая платье к своему телу. Инесс несколько секунд смотрела на меня и кивнула, кидая в рот виноград. Я тут же принялась переодеваться. Платье смотрится на мне просто замечательно, подчеркивает тонкую талию и бедра. Оно ниже колен, с вырезом на бедре и открытым декольте на бретельках. Смотрится мило и без пошлости. Волосы я распустила, собрав лишние передние пряди и закрепив их заколкой на затылке. «И не скажешь, что тебе 28». «Спасибо». Буркнула я, собирая необходимое в маленькую белую сумочку. «Я к тому, что ты очень красивая и выглядишь на 20», — исправила себя Инесс. Я прыснула от смеха. «Заканчивай это!» Я поправила платье на бедрах и заметила, что мои руки слегка трясутся. «Я, кажется, волнуюсь», — вслух заметила я. «Ого!» — удивилась Инесс. «Значит, в твоем сердце все серьезно. Он тебе понравился!» «Не переживай, он уже у твоих ног, если вернулся после покупки, чтобы узнать твое имя». Я улыбнулась. Инесс такая языкастая и настоящая. Видимо, по последнему критерию я и смогла привязаться к ней. За окнами просигналила машина, и Инесс тут же вскочила с кровати, подлетая к окну. «Святая Мария, какая тачка! Так!» Она подошла ко мне и затолкала к выходу. «Не смей профукать этот шанс! Давай, детка, жги!» Я посмеялась и вышла на улицу, подходя к машине Андре. Он вышел, чтобы поприветствовать меня. «Я думал купить цветы, потом вспомнил, что ты уже окружена ими. Поэтому вот». Из-за спины он достал сладкую вату на палочке, которая сделана в форме цветка. Я приняла его подарок с улыбкой, светящимися, как у ребенка, глазами. «Спасибо! Обожаю сладкую вату!» Я рад, что смог угодить. Когда девушка флорист, то букет цветов подарить — это уже банально. Схема рушится. Я посмеялась. Делать букеты самой — это просто работа. А если получить букет от мужчины, то будет приятно даже флористу. Подсказала я ему следующий шаг и отщипнула кусочек ваты, отправляя ее в рот. «Буду знать!» — кивнул он, затем внимательно оглядел меня. «Ты прекрасно выглядишь!» Я посмотрела в его сияющие глаза и поблагодарила. От его пристального, изучающего взгляда у меня перехватывает дыхание. Андре открыл мне дверь, после чего он предложил поехать прогуляться в привлекательный дворцово-садовый комплекс. Первый час нашего совместного времяпрепровождения я чувствовала себя неловко и даже скованно. Я боялась сделать что-то не так или сказать что-то не то. Страхи прошлого все еще преследуют меня и норовят своими пятнами испачкать мое безмятежное настоящее. Андре же держался расслабленно. Он шел рядом со мной, сцепив руки за спину, и не позволял себе ничего лишнего. Пока я позволяла ему рассказывать только о своей жизни. О себе я не была готова говорить, да и не хотела, но я понимала, что Андре захочет узнать хотя бы что-то из моего прошлого в общих чертах. Он должен понимать, с кем вообще имеет дело. Обманывать и придумывать другую жизнь я не хотела. Пришлось подготовить себя к непростому разговору. Я думала, что мне больше не придется затрагивать тему о своем прошлом, но не учла тот момент, что в мою жизнь рано или поздно войдет человек. Я совершенно не думала об этом, пока не встретила такого чуткого и доброжелательного человека, как Андре Дюран. После прогулки он пригласил меня в кафе. Аппетита не было из-за жары, поэтому мы ограничились мороженым и прохладными коктейлями, занимая места на веранде под зонтиками. «Насколько я понял, ты американка?» «Ну вот, настал момент, когда Андре будет задавать мне вопросы и узнавать меня. Кажется, я все еще не готова приоткрыть стальную дверь, из-за которой веет холодом и страданиями. Да, переехала в Марсель 7 месяцев назад». «Ты неплохо говоришь на французском», — озвучил он свое замечание. «В школе хорошо училась», — улыбнулась я. «Отчего же переехала, если не секрет?» Я опустила глаза. «Секрет, но я понимаю, что он хочет знать». Я тыкала маленькой ложкой свое мороженое, которое тает слишком быстро. Занимаясь этим бесполезным делом, я заговорила. «Потому что там меня больше ничего не держит. Мне там отныне плохо. Жизнь у меня там была тяжелой. Я карабкалась по карьерной лестнице уголовного адвоката, а конкуренты так и жаждали сбросить меня с горы. Заступиться за меня было некому. Когда мне было 23 года, моих родителей убили. Почти год назад убили мою сестру. Я посвятила свою жизнь расследованию, доверившись двум людям, брату отца и молодому человеку, который помогал мне. Но в ходе расследования выяснилось, что мой дядя непосредственно связан с убийствами моих родных, буквально сам заказал их смерти. А молодой человек в прошлом хотел убить меня за деньги, чтобы спасти свою жену. Мы тогда не знали друг друга. Да, он передумал, но все же данный факт оттолкнул меня от него». Я вздохнула и подняла глаза на Андре. Он смотрел на меня с легким ужасом, видимо, пытаясь скрыть свой шок, но до конца у него это не получалось. И это я еще не вдавалась в подробности о том, как убийца терроризировал мою жизнь и сколько раз за несколько недель я могла умереть. И поэтому я уехала. Добавила я, и мои губы дрогнули в нервной усмешке. Андрей немедленно накрыл мою покоящуюся на столе руку своей. Я ощутила исходящее тепло от него и поддержку. «Спасибо, что поделилась со мной. Знаю, что это тяжело вспоминать, поэтому мы больше не вернемся к теме о твоем прошлом». Я сглотнула. «Спасибо». Теперь я выдохнула с облегчением. Андрей не стал больше обсуждать мое прошлое и внести какую-то свою лепту, как это обычно делают люди. Он просто отпустил отныне эту тяжелую для меня тему. Ближе к 10 часам вечера Андрей привез меня домой. Я вернула ему пиджак, который он накинул на мои плечи, когда стало прохладнее с приходом сумерек. «Спасибо тебе за сегодняшний день, Андре. Я давно так не расслаблялась», — честно призналась я. «И тебе спасибо. Я уже забыл, каково это вот так просто бесцельно гулять и говорить обо всем на свете. Тем более с девушкой. Я как мужчина не сильно терялся?» — с нотками юмора спросил он. Я посмеялась и отрицательно помотала головой. «Ты истинный джентльмен». Андре подхватил мой смех, затем мы замолчали. Неловкая пауза затянулась, и я решила нарушить ее. «Тогда до скорого». Андре кивнул, и я развернулась, чтобы уйти. «Мэйзи», — окликнул он меня, и я снова посмотрела на него. «Да? Мы же взрослые люди». «Конечно», — осторожно ответила я, не понимая, к чему он клонит. Андре приблизился ко мне. Теперь он стоял слишком близко, что даже дыхание перехватило. За сегодняшний день он впервые подошел ко мне вплотную. «Тогда давай не будем тянуть», — прошептал он. Андре одной рукой обхватил мою талию, а другой — затылок, и прильнул своими горячими губами к моим. Сначала я растерялась и будто перестала дышать, но через секунду в моей голове произошел щелчок, и я обвела его плечи руками, отвечая на поцелуй. Я не осуждаю себя за то, что позволила другому мужчине войти в мой мир. Мне комфортно, и я плыву по течению, не сопротивляясь и не позволяя чувству совести или чувству страха сковать меня в кандалы. Я должна жить и быть счастливой. Важно то, что я вышла из боли сама, не полагаясь на человека. Андре вошел в мою жизнь, когда я уже выздоровела, и он не спасал меня, как утопающую. Когда-то один человек дал мне совет, что если жизнь катится ко дну, то ее необходимо изменить. Я думала, что это невозможно, что это сказки. Но я попыталась, и у меня получилось. Просто нужно любить свою жизнь, даже если она полна боли и страданий. Тогда есть огромный шанс все исправить.